Бэйфэн, казалось, достиг узкого места и не мог понять правильный путь. Время шло медленно, и хотя у него была поддержка плода девяти звезд, он чувствовал накрывшую его волну слабости и усталости. «Я убежден, что мое боевое дао – быть свободным и ничем не ограниченным». Глаза Бэйфэна открылись, и мощная ментальная сила вырвалась из его глаз. Из ниоткуда появилась вспышка электричества и выгнулась дугой через пещеру, освещая его бледное лицо. Бэйфэн чувствовал себя чрезвычайно слабым в этот момент, и его нынешние чувства были очень похожи на то, что он чувствовал, когда был просто нормальным человеком без всяких единоборств. «Мое первоначальное убеждение состояло в том, чтобы жить жизнью, свободной от оков. Но я закончил тем, что встретил систему небесной рыбалки, и моя судьба резко изменилась. Мое тело было восстановлено, а мои стремления росли». Бэйфэн серьезно задумался о себе. В самом начале, когда его уволили с работы, его единственным желанием было вернуться в старый особняк в сельской местности и жить простой и неторопливой жизнью, выращивая кур и уток. Но в то время моя идея простого образа жизни была ошибочной. Я просто убегал от реальности и от самой жизни. У меня не было ни сил, ни авторитета, а мое тело было обречено быть искалеченным. В то время я был как страус, сунувший голову в песок и думавший, что сможет всего этого избежать. Все, что он до сих пор испытал, промелькнуло в его голове, как в кино. Хотя его тело ослабевало, его ментальная сила и дух сияли невиданным прежде сиянием. Что означает быть свободным и неограниченным? Разве это не означает не иметь ничего общего с миром и бежать в горы в одиночку? Нет, это не является истинным смыслом быть свободным. Это только утешение для проигравших. Для человека, живущего в этом мире, он должен придерживаться многих ограничений, правил и условностей. Даже если сидеть тихо дома, неприятности могут упасть с неба. Чтобы быть по-настоящему свободным от всех мирских ограничений, нужно иметь великую убежденность и силу игнорировать оковы мира. Это мое боевое дао, моя воля и мое убеждение быть свободным, свободным от всех ограничений в мире, свободным делать все, что захочу. Дух Бэйфэна взревел, его голос распространялся во всех направлениях. Кача, в его голове прозвучал легкий звук, как будто что-то разбилось. Его три духовных тела сразу же выросли на один цунь. Его душа больше не задерживалась в полусне, в полусонном состоянии. На теле духа появилась слабая аура, и в этот момент в сердце Бэйфэна возникло ощущение облегчения, как будто грозовые тучи разошлись и небо прояснилось. На его лице появилась широкая улыбка, и на него нахлынуло ощущение такого беспредельного счастья, которое невозможно описать словами. К этому времени Бэйфэн потерял почти половину крови. Нормальные люди при такой кровопотере давно бы умерли, но для Бэйфэна такой потери было недостаточно, чтобы повредить его основы. Энергия плода девяти звезд непрерывно поднималась из его желудка. Однако скорость, с которой он пополнял свою кровь и ци, была все же ниже скорости потери. В крови и ци Бэйфэна всплыла могущественная боевая воля. В одно мгновение он почувствовал в себе трансформацию. Ему стало гораздо легче контролировать кровь и ци, они следовали туда, куда направляла их его боевая воля. Это было всего лишь небольшое преобразование, но, несмотря на это, оно увеличило скорость атаки Бэйфэна на 10%. В этот момент многочисленные нити крови и ци, ведомые его боевой волей, были скручены вместе, как веревка, а затем брошены в поврежденную руку. Бум! Две бесформенные воли сошлись воедино, и кровь Бэйфэна и ци были мгновенно рассеяны. Бэйфэн не был зол или раздражен, он, в принципе, так и ожидал. Его боевая воля родилась только мгновение назад, и была еще чрезвычайно слабой. Основываясь только на качестве, не стоило ожидать, что она победит. Тем не менее, эта схватка боевой воли проводилась в его собственном теле в качестве поля битвы. Тело было его территорией, а вражеская воля глубоко внедрилась на его территорию. Качество его боевой воли было очень высоким, но ее количество было слишком малым. Боевая воля Бэйфэна только что родилась, и она была очень слабой. Однако ее количество не было чем-то, с чем можно было бы сравнить эту чужую боевую волю. Большое количество слабой боевой воли хлынуло в раненую область, и волна за волной они были разрезаны на части всепобеждающей чужой боевой волей. Начиная с запястья, на руке Бэйфэна в этот момент не осталось плоти. Было видно только ужасное зрелище его залитых кровью сверкающих костей. Плоть и мышцы его руки уже давно превратились в кровавый туман. Если бы не фрукт девяти звезд, я, вероятно, погиб бы здесь. Самое смешное, что это всего лишь маленький осколок оружия. Бесчисленные миры действительно слишком обширны. Эксперты также распространены, как облака, и даже хотя я на пике возможного на Земле, я все еще незначительное существо. Бэйфэн почувствовал в своем сердце затяжной страх. Если бы не огромное количество энергии в фрукте 9 звезд, и если бы он не смог понять свою боевую волю, используя тот же фрукт, ему пришлось бы сегодня отрубить руку. Одна из лучших вещей у людей – то, что они обладают самосознанием и имеют способность размышлять над своими действиями. Что-то вроде самосознания может показаться простым, но на самом деле в реальности это чрезвычайно сложно. Несравненно острая и всепобеждающая чужая боевая воля была окончательно устранена через очень долгое время. Кровотечение и ци также были остановлены. Большое количество энергии все еще высвобождалось фруктом и очищалось Бэйфэном. Количество энергии в крошечном маленьком фрукте было невероятно обильным. Ее было достаточно, даже чтобы позволить Бэйфэну совершенствовать технику воплощения небесных законов до второго слоя. Но, к сожалению, до этого впустую было потрачено слишком много энергии. Хотя Бэйфэн очень сожалел об этом, но эта мысль прошла так же быстро, как и пришла. Нет богатства без горя. Хотя он потерял ценную возможность улучшить свое самосовершенствование, в этом неожиданном инциденте Бэйфэн понял боевую волю. Его боевое мастерство после этого даже возросло на 30%. Очистив свой разум, Бэйфэн вошел в медитативное состояние, чтобы, контролируя энергию плода 9 звезд, восполнить свою потерянную кровь и ци. Его душа и ментальная сила также начали становиться сильнее, когда охлаждающая энергия промыла его разум. Со временем его понимание также возросло. Бэйфэна, на самом деле, можно рассматривать как двойного культиватора. Он шел по пути совершенствования тела и очищения ментальной силы. Это был путь, который, как он чувствовал, был самым подходящим для него. После соприкосновения с системой рыбалки Бэйфэн понял, что его тело каким-то образом изменилось. Например, смешанное тело Юань было секретным искусством, которое сформировалось автоматически. До сих пор его ментальная сила и физическое тело росли бок о бок каждый раз, когда он прорывался. Естественно, он воспользуется обстоятельствами и продолжит идти по этому пути. Но было жаль, что было слишком мало руководств для тренировки ментальной силы. Пока что у Бэйфэна была только малая техника дыхания тьмы, но эта техника дыхания была полезна только для увеличения его ментальной силы в момент рождения Звездного Бога. Кровь Бэйфэна и ци постепенно восстановили свое обычное кровообращение. Что касается кристаллических костей его запястьями, то слой плоти и мышц уже корчился и переплетался, обвиваясь вокруг костей. Это было просто сродни магии и тем супергероям с гиперспособностью к регенерации. Профицы культиваторов тела были сродни большим океанам. Их жизненная сила была чрезвычайно высока, и если бы можно было достичь достаточно высокого уровня в совершенствовании своего тела, можно было бы вернуться к жизни из одной капли крови. Но, конечно, Бэйфэн еще не достиг такого уровня. Быть способным к такой регенерации для него было возможно только потому, что он мог положиться на лечебный эффект в пункте 9 звезд. Ху. Бэйфэн выдохнул мутный воздух и медленно поднялся на ноги. Его кости и мускулы громко трещали, когда он двигал конечностями. Глядя на его исправленную руку, если не смотреть внимательно, невозможно было сказать, что там была страшная рана. Разница была только в том, что если бы он сравнил обе руки, новая выглядела бы более прилично. Техника воплощения небесных законов достигла пика второго уровня. Мое совершенствование также улучшилось до пика начальной стадии контролируемого дана. Моя ментальная сила также увеличилась, и я могу охватить все, что находится в пределах 1 километра вокруг меня. Эта поездка явно не бесполезна. Бэйфэн сжал кулак и проверил гибкость руки. По сравнению с другой, кровеносные сосуды и мышцы в этой руке были слабее, но это не было проблемой. Пока он питал ее кровью и ци, со временем она станет такой же. Когда все было сделано, Бэйфэн не задержался и поднялся вверх. Через несколько вдохов он появился над бассейном с лавой. «Поехали, мы уходим». Бэйфэн не сказал много и просто полетел наружу. Странно, ощущение от этого парня снова изменилось. Такое ощущение, что он сбросил с себя какую-то ношу. Пробормотал «нечего съесть», глядя на уходящего Бэйфэна. Без особых усилий группа достигла внешней стороны небольшой горы. На небольшом расстоянии тигр-король и белый медведь от скуки искали друг у друга вши. Первым, что увидели Бэйфэн и остальные, когда вышли из подземного мира, была эта веселая сцена. Бэйфэн не знал, смеяться ему или плакать. Когти белого медведя были такими же большими, как каменные мельницы, и он хотел ними собирать вшей. Хау, ву-ву. Огромный медведь и тигр в истерике подбежали к Бэйфэну. Невозможно было сказать, были ли эти двое симпатичными, или они были естественно милыми. «Маленькие ребята, вы хотите уйти со мной?» Ментальная сила Бэйфэна превратилась в легкий ветерок, слегка звучащий в головах двоих. Неожиданно оба покачали головами, не соглашаясь с ним уходить. Бэйфэн убрал свою ментальную силу и молча кивнул. «МРР». Король-тигр мягко потер свою пушистую голову о ноги Бэйфэна. Его огромные глаза помаргивали, когда он мурлыкал. Белый медведь своими огромными когтями почесал голову. Широкая улыбка висела на его морде, но снаружи эта улыбка выглядела исключительно свирепой. «Хорошо, если ты не хотите идти, пусть будет так. Я буду продолжать свою беззаботную жизнь, а вы – свою». Бэйфэн улыбнулся. У всех живых существ был дух и собственная воля. Он думал, что два демонических зверя последуют за ним, но это было только его собственное представление. «Вы, двое, молодцы, лучше спрячьтесь, понимаете? Не попадайтесь другим людям, не вас сварит в тонизирующем супе». Бэйфэн почесал пушистые головы двух парней. В его руках появились два дана демонического зверя. Эти даны демонического зверя были из супердемонических зверей третьего уровня. Каждый внутренний дан содержал 70% энергии сущности демонических зверей. Анг, Хау. В тот момент, когда появились даны демонического зверя, глаза двух малышей едва не выпали из их глазниц, они пристально уставились на них, глотая слюну. Глава 456. Беспорядки. Взгляды на мордах двух огромных демонических зверей были настолько бесхитростны, что все присутствующие не могли не рассмеяться. Бэйфэн не стал заставлять двух парней ждать, а сразу же скормил внутренний дан демонических зверей прямо в их рты. Проглотив внутренние даны, два демонических зверя взволнованно запрыгали вокруг Бэйфэна. Холм, на котором они находились, изначально не был широким, но с двумя огромными парнями, прыгающими вокруг, они чуть не упали. Бэйфэн молча покачал головой и, схватив их, поставил перед собой и постучал костяшками пальцев по их лбам. Ву, хау. Король-тигр высунул колючий язык и вытянул язык в сторону Бэйфэна, пытаясь его лизнуть. Огромный медведь замешкался, но тоже попытался сделать то же самое. Уголки рта Бэйфэна слегка дернулись, когда он увидел, как два огромных языка пытаются его лизнуть. Неужели у этих двоих на языках так много слюны? Разве этого не будет достаточно, чтобы наполнить ванну? Бэйфэн не колебался, перед ним возник невидимый барьер, блокирующий язык двух парней. Два существа смотрели друг на друга с недоумением. Бэйфэн был прямо перед ними, но почему их языки не могли до него добраться? Увидев это, двое стали еще более возбужденными, и снова попытались лизнуть Бэйфэна. Вскоре начала вытекать энергия из внутренних данов, и два демонических зверя стали вялыми, начав непрерывно зевать. Перед их глазами появился слой тумана, и их затопила усталость. Бэйфэн схватил двух здоровяков и спрыгнул с горы. «Откройся!» Кровь и энергия ци Бэйфэна хлынули наружу, и за его спиной появился орел, сотрясающий небо. Его крылья простирались на 200-300 метров. Все его тело было окутано воздушными потоками, подобными мини-торнадо, а крылья шумно трепетали и хлестали по большой горе рядом с Медвежьей горой. Пу, бум. Жесткие камни горы ничего не значили для Бэйфэна. Невероятно острые крылья легко разрезали огромный валун. Валун с грохотом рухнул вниз, разбивая бесчисленное множество деревьев. В земле появилась большая дыра глубиной около 100 метров, и Бэйфэн взмыл в воздух. Затем, посмотрев на двух демонических зверей, он поместил их в большую вырезанную им пещеру. Затем поднял огромный валун и поставил перед пещерой, оставив лишь с полметра свободного пространства для дыхания зверей. После употребления данов демонического зверя эти двое пройдут через огромную трансформацию, а на это время оба парня погрузились в глубокий сон. Хотя Бэйфэн знал, что здесь не должно быть других зверей, которые могли бы причинить им вред, но он все-таки за них немного волновался. Валун был очень тяжелым, но он не вставил его полностью в проход в пещеру, а лишь придвинул. Он прикинул, что как только оба парня проснутся, они смогут легко оттолкнуть его в сторону. Наконец, Бэйфэн повернулся и ушел. Конец 10 го года становился все ближе и ближе. Группа быстро улетела, исчезнув в небе. В это время все страны находились в состоянии волнения. Многочисленные могущественные древние мастера боевых искусств и так называемые новые люди появлялись в большом количестве повсюду. Особенно это касалось расы полудемонов. Наносимый ими ущерб был чрезвычайно тяжелым. С приходом демонических рас Ватикан снова выделился и продемонстрировал миру свою шокирующую силу. В течение многих лет Ватикан вообще мало что делал, но, в конце концов, голодный верблюд все равно больше лошади. В течение одной ночи церковь послала 10 рыцарей и 10 епископов в красных мантиях, которые пронеслись через расу демонов-полувампиров, уничтожив почти 80% их состава. Это было абсолютно шокирующее количество, 20 экспертов на уровне контролируемого Дона, и это была просто сила, которую Ватикан показал на поверхности. Никто не мог оценить глубину их истинной силы. Ватикан действительно ужасен. Неудивительно, что даже Соединенные Штаты угрожали им только на словах и не нападали напрямую. Думаю, что сила, которую они показали, это даже не половина их истинных способностей. Эти полудемоны слишком привыкли вести себя тиранически. Они думали, что Ватикан после стольких лет стал бесполезным. Но в мгновение ока, они получили жестокий удар. Независимо от того, насколько слабым становился Ватикан, они до сих пор оставались силой, против которой не могли выступить расы полудемонов. Все крупные силы мира уделяли пристальное внимание беспорядкам, которые происходили повсюду. Конечно, правда была известна лишь небольшой избранной группе людей. Большинство обычных людей были в полном неведении, и единственное, что было в новостях, это то, что в последнее время усилилась террористическая деятельность. Правительства всех государств неодобрительно относились к беспорядкам в боевом мире. В этот момент все они были вынуждены постоянно убирать за ними. Каждая страна скрежетала зубами от разочарования и беспрестанно жаловалась, надеясь, что эти эксперты пойдут воевать в другое место. Военное сообщество Японии разделилось на две части. Одна часть хотела покинуть мир вместе с другими экспертами, в то время как другая часть чувствовала, что, как только баланс будет нарушен, появится отличный шанс доминировать в мире, и отказывалась уйти. Разразилась огромная битва, и противоборствующие стороны сражались, пока, наконец, один старый монстр не вышел и не встал на сторону группы, которая не хотела уходить. Этот старый монстр два поколения назад был святым мечом своей эпохи. Только силой этого одного человека были вырублены 7 небесных мастеров. Тем самым он насильственно подавил голоса оппозиции в стране и объединил всех экспертов. То же самое было и в других странах. Большое количество старых персонажей уровня монстра или известных экспертов, которых считали мертвыми, внезапно вышли на свет и присоединились к драке. В Таиланде из храма внезапно раздался звук слоновой трубы, и ее звук распространился на сотню ли. Большое количество людей клялись, что видели своими глазами темно-золотого слона высотой в 100 метров, возвышающегося в небе. В Индии был небольшой храм, не так много верующих приходило сюда поклоняться. В этот день в храме вдруг зазвонили все колокола. Было неясно, пришел ли золотой буддийский свет с неба или с земли, но весь храм был полностью окутан золотым сиянием. Внутри храма находился участок земли с более чем 103-метровыми каменными пагодами. Это было место, где хранились золотые мумии. Группа молодых монахов с недоверием смотрела, как распалась каменная пагода, и вышел старый монах, отлитый в золоте. Где-то в океане, существо полудракон-полузмея, длиной в 1000 чжан, высунуло голову из воды и завыло в небо. Бесчисленные чайки и другие птицы, которые были в воздухе прямо над ним, разлетелись в кровавый туман. В Китае многочисленные крупные кланы, контролируемые небесными мастерами, были вынуждены вывести 2/3 активов своего клана для государства. 2/3 клановых активов десятков суперкланов были невероятно огромными, составляя триллионы. В данный момент у них не было выбора, кроме как подчиниться. После того, как небесные мастера уйдут, их кланы, безусловно, быстро сократятся. В этом случае они могли бы также добровольно сдать часть своих предприятий, чтобы в будущем их не арестовывали. И самое главное, им нужно было оплатить счет за 100 000 человеческих жизней. Большинство небесных мастеров жили в течение долгого времени и насытились жизнью и смертью. Их партнеры, дети и даже внуки скончались, пережив все это. Эти мастера больше не рассматривали чью-либо жизнь, кроме их собственной, хоть сколько-нибудь важной. и не было никакого способа заставить их заплатить своими жизнями за кучу людей, которым они случайно навредили. Что касается Бэйфэна, он просто спокойно сидел на своей вилле, наблюдая, как персиковые цветы развиваются в воздухе. Чика-чика-чика. Издалека к горе приближались три вертолета, подлетели и зависли в нескольких сотнях метров над ней. Из вертолета спустились по воздуху два человека. Оба были небесными мастерами. Бэйфэн поднял голову, но ничего не сказал. По мановению его руки на каменном столе появился чайный сервиз. Такой большой переполох, естественно, не мог ускользнуть от внимания мистика один и остальных. Когда Байсян посмотрел вверх, его лицо приняло странное выражение, как будто он не был уверен, смеяться ему или плакать. «Хаэм, что происходит?» Зарычал «Нечего съесть», готовый вскочить и преподать двум молодцам урок за смелость подняться над ним. Но когда он уже собрался встать, то увидел, как Байсян качает головой. «Это семейные дела босса, у нас нет права вмешиваться». Байсян был в растерянности. Людьми, пришедшими на этот раз, были Цинь Жулун и Цинь Уфа. Память о небесном мастере была очень хорошей. Кроме того, Цинь Уфа тоже оставил глубокое впечатление на Байсяна. Он узнал его с одного взгляда. На сегодняшний день Байсян еще помнил, как тот парень тогда узнал не того сына. Скучно. Пробормотал «Нечего съесть» незаинтересованно и убежал. Байсян и мистик просто стояли недалеко в стороне. В тот момент, когда две фигуры спрыгнули с вертолета, вертолет улетел к другой вилле поблизости, припарковавшись на просторной дороге перед ней. Цинь Жулун посмотрел на Бэйфэна со странным выражением на лице. Он все еще помнил, каким сильным был этот парень, когда в последний раз видел его у колодца блокирующего дракона. Еще тогда, когда они вернулись, Цинь Уфа вздохнул и сказал, что этот ребенок был из их клана Цинь, и его сыном. В тот момент, старое лицо Цинь Жулун застыло, как у деревянной курицы. Когда он, наконец, среагировал, он немедленно потянул Цинь Уфу навстречу с Бэйфэном, чтобы вернуть последнего в клан. Этот один ребенок представлял сразу четырех небесных мастеров. Остальные трое, очевидно, были последователями Бэйфэна. Так что, если Бэйфэн вернется в их клан Цинь, силы клана мгновенно расширятся, имея в своем составе шесть небесных мастеров. В то время, кроме горы Куньлунь, клан Цинь стал был бы правителем страны. Присаживайтесь. Бэйфэн приглашающе махнул рукой и продолжил заваривать листья дикого чая, которые он сорвал с горы Цинлин. «Мы пришли, чтобы забрать тебя домой, чтобы ты признал предков». Цинь Жулун покачал головой и сказал прямо, увидев, что Цинь Уфа просто сидел молча, не говоря ни слова. «Гулулу». Бэйфэн тоже ничего не сказал, его кровь и энергия ци хлынули вперед, испуская, как лава, сильный жар. Чайник с чаем мгновенно запузырился и вспенился. Бэйфэн спокойно налил несколько чашек чая и поставил их перед Цинь Жулун и Цинь Уфа, а затем поднял голову. «Я не знаю, что случилось в прошлом. Возможно, это твоя вина, а может, это вина матери, которую я никогда не встречал. Тем не менее, ничто из этого не имеет для меня никакого значения. Я никогда не съел ни зернышка риса из твоего клана Цинь и никогда ни одного дня не оставался под твоей крышей. Что же это за разговоры о возвращении и признании предков?» Бэйфэн слегка отхлебнул чая, но выражение его лица не изменилось. Он не виноват, что так относился к семье. Его мышление значительно повзрослело по сравнению с прошлым. Если бы он был еще подростком и не испытал так много вещей, он мог бы действительно уйти сегодня в клан Цинь. «Это правда, что вопросы прошлого больше не важны, но твой отец кропотливо искал тебя столько лет, и когда он, наконец, с большим трудом нашел тебя, ты так с ним обращаешься. Может, ты и не виноват, но виноват ли твой отец?» Цинь Жулун был так зол, что его борода трепетала от его дыхания, а его глаза были широко открыты. В этот момент он, не колеблясь, разыграл карту эмоций. «Нет смысла говорить о делах прошлого. Если у вас есть время, вы можете остаться на обед. Но если нет, я не буду вас здесь задерживать». Бэйфэн повернулся и вернулся на виллу. Пу, черт бы побрал его бабушки на молоко. Что это за чай? Почему он такой горький? Тьфу. Цинь Жулун сделал глоток горячего чая и мгновенно выплюнул его обратно. Поставив чашку на место, Цинь Жулун беспомощно покачал головой. Он предполагал, что шансы Бэйфэна вернуться в клан Цинь были невелики. Небесные мастера были людьми с крайне суровыми убеждениями. Проще говоря, они были из тех людей, которые могли признать свои ошибки и принять меры, чтобы их исправить, но они никогда не признают, что они эту ошибку сделали. Видя, что у двух стариков не было намерения уходить, Бэй Фэн достал большой горшок и достал из своего пространственного кольца огромный кусок ребра супердемонического зверя. Он очистил ребро, нарезал полосками на основе костных узоров, затем поместил в кастрюлю. Добавив некоторые дополнительные ингредиенты, он оставил его тушиться. Глава 457. Толстокожие едят в полной мере. Пурпурно-золотой кухонный нож Бэй Фэна поднялся и упал, оставляя только остаточные изображения на своем пути. Пурпурно-золотой цветок лезвия сформировался в воздухе из остаточных изображений. Этот пурпурно-золотой нож Бэй Фэн принес из кухни мириады миров. У него не было никаких особых атрибутов, кроме того, что он был очень острым. В паре с его силой, этого было достаточно, чтобы разрезать ребро супердемонического зверя третьего уровня. Огромный кусок ребра оставался висеть в воздухе, не падая, от начала и до конца. Кусок ребра весил более 100 цзинь, но он был подвешен Бэй Фэном в воздухе с помощью 20-сантиметрового ножа. Части идеально вырезанного ребра упали в синий горшок после того, как прошли через лезвие острого ножика. Внимание Бэй Фэна было полностью сосредоточено на горшке. Хотя его кулинарные навыки не достигли уровня шеф-поваров высшего уровня, внешний вид этого блюда был весьма неплох. Каждая секция ребер была длиной более метра, и это было связано только с тем, что таким большим было тело демонического зверя. В противном случае, не говоря уже об одном метре, даже разрезать его на 10-метровые секции не было проблемой. Мякоть на ребрах имела светло-розоватый цвет и казалась кристаллической и прозрачной, и была похожа на первозданное произведение искусства. Этот демонический зверь умер уже довольно давно, но так как его держали в пространственном кольце, время для него словно остановилось. И когда его извлекли, мясо было в очень хорошем состоянии. После стольких лет, хотя у Бэй Фэна был значительный запас духовных камней, чтобы поддерживать его, он до сих пор готовил свои запасы мяса демонического зверя третьего уровня. В этот момент у него оставалась только половина демонического зверя третьего уровня. Жаль, что плоть и кровь босса лавового питона сгорели дотла. В противном случае, бьюсь об заклад, это было бы вкусно. В этот момент Бэй Фэн почувствовал некоторое сожаление. Босса лавового питона можно было считать наполовину драконом. Ему нужно было только полностью трансформировать свою кровь и употребить фрукт 9 звезд, и он стал бы драконом. Такого зверя можно считать отделившимся от расы лавовых питонов и формально вступившим в ряды высшей расы. Это был наполовину дракон. И хотя его мясо не было бы такого высокого уровня, как мясо демонического зверя, но его вкус определенно не был бы плохим. Многочисленные кусочки имбиря и большой пучок зеленого лука Бэй Фэн бросил прямо в кастрюлю. После добавления подходящего количества воды, из его руки вырвался шар пламени. Высокая температура поднялась наружу, и воздух вокруг пламени начал пульсировать и извиваться. Синий горшок парил в воздухе, схваченный Бэй Фэном в пространстве, а огромное пламя поглотило горшок целиком. В одно мгновение прозрачная вода в кастрюле начала пузыриться и испаряться. Ребра внутри также начали быстро менять свой цвет. Но хотя температура была ужасающе высокой, уровень воды в горшке не уменьшился. Это было действительно странное зрелище. Через 10 минут Бэй Фэн потушил пожар. На синем горшке не было никаких повреждений. И если бы кто-нибудь прямо сейчас притронулся к горшку, он обнаружил бы, что области, которые непосредственно соприкасались с огнем, лишь слегка теплые. Когда защитная оболочка, образованная кровью и энергией ци, была снята, по кухне распространился густой запах мяса. Этот малыш слишком груб. Если бы это был старый я бы выбил ему зубы одним ударом, прямо на месте. Этот старый человек никогда в жизни не пил такого отвратительного чая. Ворчал Цинь Жулун во дворе. Старый предок начал говорить Цинью Фа, а затем остановился, колеблясь. Что, я говорю, этот малыш действительно твой сын? Какое несчастье. Это нормально, если ты хочешь иметь ребенка от этой женщины, но в конце концов, она действительно сбежала. И если тебе не удалось найти ребенка, пусть бы так и было. Но теперь, когда ты его нашел, он не хочет тебя признавать. Несмотря на все это, если бы он был обычным ребенком, этот старик все равно не чувствовал бы себя таким неудовлетворенным в своем сердце. Но оказалось, что мальчик является небесным мастером, с тремя небесными экспертами под его крылом. Цинь Жулун начал разглагольствовать и читать лекции Цинь Уфа, яростно, без перерыва. Цинь Уфа открыл и закрыл рот, но не смог ничего возразить. Хотя все они были небесными мастерами, все-таки человек перед ним был дедушкой его деда. «Хорошо, что ты хотел сказать прямо сейчас». После речей в течение полудня рот старика слегка пересох. По привычке он потянулся за чашкой чая, но когда посмотрев на чашку чая, он поспешно убрал руки и посмотрел на Цинюфа. «Я хотел сказать, что ваша уважаемая старая я действительно не может победить его. Посмотри на этих троих, кого из них, ты уверен, сможешь победить?» Серьезно сказал Цинюфа, прищурив глаза и посмотрев на двух людей и зверей неподалеку. «Цинжулун». Лицо Цинжулун потемнело, как нижняя часть вока. «Мать твою, ты не можешь просто вести себя тихо». Несмотря на то, что он прорвался в контролируемый дан давным-давно, он застрял на начальной стадии. Таким образом, когда он повернулся и посмотрел на двух людей и одного зверя, Цинжулун к своему ужасу обнаружил, что у него нет доводов спорить. «Кто позволил тебе говорить об этом? Не меняй тему разговора. Мы продолжим говорить о вашей проблеме». Выражение лица Цинюфы потемнело, а Цинжулун поспешно уклонился от ответа и снова начал читать лекцию. Бэйфэн готовил на кухне, к этому моменту вода в кастрюле уже стала молочно-белой и густой, как молоко. Аромат, исходящий от него, полностью отличался от аромата типичного мяса, богатого умами. Хотя бульон выглядел густым, а внешний вид блюда давал ощущение, что оно должно быть жирным и тяжелым, аромат на самом деле был удивительно легким и освежающим. Два разных вида аромата смешались в одном блюде. Надо признать, что это была действительно свежая и странная вещь. Используя длинный ковш, Бэйфэн вытащил кусок ребра и внимательно посмотрел на него. Розовое мясо приобрело синевато-красный цвет. На кости можно было увидеть многочисленные спиральные узоры. Бэйфэн оторвал кусок мяса и положил в рот. Не было никаких странных вкусов, и мясо казалось легким и освежающим, как будто в мясо был добавлен гороховый порошок. Откусив кусочек, он почувствовал, как первоначально жилистое мясо легко распалось. Мякоть хорошо жевалась и была нежной, из нее вырывался освежающий сок, идеально сливаясь с густым мясистым вкусом умами. Сочетание двух типов вкусов идеально сочеталось, и уникальный аромат долго оставался во рту. Благодаря высокой температуре, прозрачный суп испарялся в одно мгновение. Благодаря этому методу сок запирался внутри мяса, и поскольку процесс был достаточно быстрым, мясо сохраняло свою идеальную текстуру. Бэйфэн также оставил в мясе кровь, решив намеренно ее не удалять. Большинство мясных ингредиентов требовало от шеф-повара в идеале слить из мяса всю кровь, иначе кровь повлияла бы на текстуру конечного блюда. Но это не относилось к демоническим зверям, которые были богато одарены природой. Каждая частичка такого существа сама по себе была сокровищем. Кровь демонического зверя содержала несравнимо густую кровь и энергию ци, и вообще не повлияла бы на текстуру мяса. Ингредиентов было не так много, только немного чеснока и зеленого лука, а также немного соли. Слишком много ингредиентов испортило бы блюдо, исказив первоначальный вкус мяса. Если бы только я мог найти немного духовных трав на уровне зеленого лука и чеснока, то вкус блюда определенно улучшился бы еще на один уровень, подумал Бэйфэн с интересом. Он не был уверен, существуют ли такие духовные травы, но был уверен, что в мириадах миров должны быть заменители подобных ингредиентов. Для Бэйфэна приготовление пищи было больше похоже на точное определение времени и температуры огня. Мясо демонического зверя уже само по себе было чрезвычайно вкусным. Если нет возможности вывести вкус ингредиента на более высокий уровень с помощью кулинарных навыков, было бы лучше готовить как можно проще, и позволить оригинальному вкусу ингредиента проявить себя в наибольшей степени. Хаэм, этот запах. Цинжулун был как раз в середине лекции для Цинюфа, когда поплыл легкий аромат, теребя его нос. Тело Цинжулун на мгновение застыло, а потом он встал и посмотрел в направлении виллы. Что случилось? Хотя запах приятный, но зачем волноваться до такой степени? Спросил Цинюфа в некотором замешательстве. Что ты можешь знать об этом? По одному твоему взгляду я могу сказать, что ты никогда раньше не ел ничего хорошего. Но тогда это правда, что в эту эпоху нет ничего хорошего, что можно было бы поесть, ответил с презрением Цинжулун. Когда он снова понюхал воздух, его рот наполнился слюной. Раз уж ты за свою жизнь съел столько вкусного, просвети меня, что это за запах? Спросил Цинюфа с несчастным видом. Не знаю, но это определенно мясо демонического зверя. У нас сегодня праздник. Иногда все-таки лучше быть толстокожим. Слушай, если мы уйдем прямо сейчас, мы не сможем насладиться этим ужином. Люди часто говорят, что чем старше становится человек, тем более узким он становится. Хотя это не было абсолютным отношением ко всему, большие дела обычно решаются однозначно, в то время как мелкие вопросы решаются беззаботно. В это время Цинь Жулун бесстыдно потирал руки от радости. Лицо Цинь Уфэя исказилось. Кто жаловался, что это плохо, и это плохо. В конце концов, все, что было до этого, было забыто перед лицом праздника. Как и ожидалось, моя кожа все еще недостаточно толстая. Цинь Уфа вздохнул, сокрушаясь в душе. Бэй Фэн зачерпнул и выложил все ребра на огромную тарелку, и, не добавляя никаких дополнительных ингредиентов, сразу отнес тарелку к обеденному столу. Гав, это лорд собака хочет мясо. Трехглавая собака съежилась и прыгнула к обеденному столу. Мясо, кости самые вкусные. Бесполезно, суп самый лучший. Трехглавая собака внезапно начала спорить сама с собой. Вы меня бесите, идиоты, вы, двое, можете идти и грызть свои кости и пить суп. Это лорд собака оставит для вас оставшиеся кости. Нечего съесть, с презрением ругалась. Хотя ребрышки были вкусными, они были не так хороши, как мясо. В этот момент трехглавый парень начал еще сильнее припираться сам с собой. Мясо, кости, самые лучшие. Внутри костей всегда есть хороший мозг. И с легким отсосом, ах, Цинь Жулун и Цинь Уфа хорохорились и пришли, хотя Бэй Фэн еще не позвал их. И Цинь Жулун с гордостью объявил о своих взглядах на кости. Тогда просто ешь свою кость, безмозглый старый хрен. Я бы хотел посмотреть, как ты достанешь костный мозг из реберных костей. Услышав слова Цинь Жулун, нечего съесть сразу же обернулась и с презрением заругалась. Старик сейчас умрет от гнева. Лицо Цинь Жулун мгновенно потемнело, как дно вока. Его кровь и ци хлынули вверх, излучая мощное давление. Старик, ты хочешь драться? Давай, преподай ему урок. Сделай из него калеку. Трехглавая собака зарычала. Огромная аура обернулась вокруг тела Цинь Жулун. Аура Цинь Жулун была подавлена трехглавой собакой. Обильная аура трехглавой собаки могла ею сохраняться и высвобождаться по желанию, поэтому она окружила своей аурой всю область в 3 метрах вокруг тела Цинь Жулун. Кача, мощное давление фактически заставило тело Цинь Жулун утонуть, поскольку под его ногами на земле появилось бесчисленное количество трещин. Ноги Цинь Жулун погрузились прямо в землю. Аура трехглавой собаки была настолько мощной, что Цинь Жулун было трудно дышать. Боевая мощь трехглавой собаки могла полностью соперничать с небесным мастером на поздней стадии. А если бы он использовал свои секретные искусства, он мог бы бороться даже против небесного мастера пикового уровня. Развитие Цинь Жулун было только на первичном этапе, расстояние между каждым маленьким уровнем в этой области было как между небом и землей. Из-за мгновения беспечности он сильно пострадал. Как раз, когда Цинь Жулун собирался попытаться вырваться из подавления трехглавой собаки, та внезапно втянула подавляющую ауру. Это внезапное изменение давления привело к тому, что Цинь Жулун почувствовал себя настолько несчастным, что чуть не выплюнул глоток старой крови. Глава 458. План запуска. Нечего съесть поднял голову и посмотрел на Цинь Жулуна с презрением. Цинь Жулун была настолько подавлен, что чуть не вырвал кровью. Он побледнел, на его лице не было ни кровиночки. Его чжиньцы, истинная ци, вышла из-под контроля, в результате чего он получил небольшие внутренние повреждения. Старый дурак, как ты смеешь быть таким высокомерным, когда ешь бесплатную еду? Если бы вы не имели отношения к нашему владельцу, вам не кажется, что я бы вас шлепнул? Нечего съесть гордо фыркнул, не удостоив Цинь Жулуна даже взглядом. Цинь Жулун был в шоке. Хотя он уже дал трехглавой собаке очень высокую оценку, но все же понял, что недооценил. Одной только ауры вокруг трехглавого зверя было достаточно, чтобы он почувствовал большое давление, поэтому он не смел даже предположить, насколько этот зверь будет силен, если использует всю свою силу. Хватит дурачиться, веди себя прилично. Бэй Фэн вышел из кухни и с раздражением огрызнулся на трехглавую собаку. Не говоря ни слова, он сел и начал наслаждаться роскошной едой, как будто он был с кучей незнакомцев в ресторанном дворике. Какого уровня демонического зверя это мясо? У него такой высокий энергетический уровень. Глаза Цинь Жулуна округлились, когда густой аромат мяса взорвался во рту. Он сразу же впал в состояние опьянения. Когда мясо упало в желудок, нечеткое и теплое чувство хлынуло в его тело. Поток крови ци и энергии неба и земли Линши хлынули в его вены, ввергнув в состояние шока. Не то чтобы Цинжулун никогда раньше не пробовал плоть демонического зверя, но он впервые столкнулся с таким высоким уровнем энергии. Съев только одну часть ребер, Цинжулун уже чувствовал, как его чжиньцы урчит, как будто он собирался прорваться в ближайшее время. Подпитка энергии такого уровня была просто слишком сильной. Цинжулун никогда в жизни не пробовал ничего подобного. Демонический зверь третьего уровня был эквивалентен эксперту трансцендентного царства на Земле. Количество энергии, содержащейся в его теле, было огромно, вне всякого сравнения. Невероятно. Подумать только, такого демонического зверя, оказывается, можно найти на Земле. Промямлил Цинжулун. Лучшее мясо демонического зверя, которое он ел в своей жизни, было мясом демонического зверя 8 уровня. Это было существо, сравнимое с царством пустоты Гу. Между царством пустоты Гу и трансцендентной сферой была огромная пропасть, такая же широкая, как пропасть между небом и землей. Нечего съесть посмотрел на него с явным презрением на морде и сказал: «Старый болван, перестань удивляться, мы едим такое каждый день». Лицо Цинжулуна застыло, когда он услышал прозвучавшие вскользь замечания. Эта собака была просто слишком упрямой. Если бы она не была сильнее его, он бы содрал с раздражающего существа шкуру и повесил ее на стену. Под суровым взглядом Бэйфэна, нечего съесть смущенно улыбнулся и снова обратил свое внимание на кости перед ним. Цинжулун глубоко вздохнул и проглотил последний кусок мяса со своей тарелки. Глядя на их диету, он больше не удивлялся, что Бэйфэн и его группа смогли достичь такого уровня культивации в таком молодом возрасте. Цинжулун не мог не чувствовать зависть. Потребляя такие сокровища каждый день, конечно, мальчику можно было полностью изменить себя. Попробовав такую еду, Цинюфа и Цинжулун совсем растерялись, они теперь не знали, как им убедить Бэйфэна последовать за ними. Они и так уже обладали силой и не испытывали недостатка в ресурсах. В таком случае, что еще они могли им предложить? С такими тяжелыми мыслями Цинюфа вообще не мог наслаждаться едой. Неважно, что это за деликатесы, для него они были на вкус, как воск. Трапеза была поспешно закончена, и Цинжулун с Цинюфа сразу же ушли. Бэйфэн слегка покачал головой, глядя на их уходящие спины. Он знал, чего они хотят, но, честно говоря, ему было слишком трудно сделать это прямо сейчас. Сердце Бэйфэна было чрезвычайно сложным, и его бесчувственное лицо, наконец, растаяло, когда он смотрел, как уходит три вертолета. Он бы солгал, если бы сказал, что ему все равно. Но, по крайней мере, сейчас, ему было слишком трудно принять внезапное появление этой семьи. Время текло. В мгновение ока прошло еще 1,5 года. За это время боевой мир впал в состояние хаоса, и произошли огромные изменения. Был составлен список 10 сильнейших экспертов мира, в который вошли 2 китайских эксперта. Одним из двоих был Лин Сю из школы Кунь-Лунь, он занимал 5-е место. Вторым был старый тибетский лама, занимавший 7-е место. Что касается номера 1 в списке, то эта позиция досталась святому ребенку Ватикана нынешнего поколения. Святому ребенку не было даже 40 лет, но его культивация уже достигла царства пустоты Гу. Никто никогда не видел этого человека в действии, а все, кто видел его нападение, были мертвы. Это включало в себя 3 контролируемых дана мощи расы полудемонов. Некоторое время назад Китай начал наводнять большое количество боевых культиваторов, но ни один из них не был суперэкспертом. Но каждый из них мог подавить всех экспертов маленькой страны. Все они были старыми монстрами на пике своей силы. Конечно, было также несколько гениев из молодого поколения, которые прорвались в царство контролируемого дана, царство врожденности. Однако их число даже не достигло 10. Вся страна находилась в крайне напряженном состоянии, опасаясь, что эти специалисты могут причинить неприятности. Значительно увеличилось также число полицейских, патрулирующих улицы. Хотя Бэйфэн культивировал сердце и закалял волю, чтобы подавить энергию злого источника, но большое количество информационных ресурсов все же нашло способ появиться перед ним. Таиланд. Человек-культиватор, практикующий древние боевые искусства муай-тай, монкут-нарон, по оценкам, средний этап контролируемого дана. Соединенные Штаты Америки. Новый человек обладает умственными способностями, эквивалентными силе пика контролируемого дана или поздней стадии. Испания. Оборотень. Их лидер по мощи на уровне контролируемого дана. Но все эти люди, не главная проблема. Самыми сильными противниками являются Папа Ватикана и Святой Ребенок, а также новый человек с умственными способностями. Бэйфэн посмотрел на документы перед собой, бормоча себе под нос. Эти три человека, так же как и Лин Сюй, не были простыми. Все они были старыми хитрыми лисами. Если не быть осторожным с ними, то даже не узнаешь, когда они обманут тебя. Что касается возможности того, что мавзолей императора Цинь являлся порталом в другие миры, Бэйфэн был настроен скептически. Он просто не мог себе представить, что люди тысячи лет назад могли иметь возможность путешествовать сквозь пространство. Человек в черном стал перед Бэйфэном и почтительно сказал: «Лорд Бэйфэн, пожалуйста, направляйтесь к перевалу Хангу». Хотя Бэйфэн был прямо перед ним, но если бы он закрыл глаза, присутствие последнего исчезло бы полностью, как будто его вообще не существовало. Мужчина в черном задохнулся от шока. Как и следовало ожидать от человека, о котором господин Лин Сюй предупредил их, чтобы были осторожными, этот Бэйфэн был действительно экстраординарным. Он сам достиг пика царства Синьтянь, но странное дело, каким-то образом, он вообще не мог чувствовать враждебность против Бэйфэна. «Я понял». Бэйфэн небрежно махнул рукой, давая знак человеку в черном уходить. Бэйфэн стоял один в большом зале. За последние полтора года, кроме очистки еще нескольких десятков тысяч вен и сосудов, его культивирование ненамного увеличилось. Год назад он был на пике контролируемого дана, но сейчас он все еще находился на пике контролируемого дана. Он чувствовал, что на его теле появился слой невидимых оков. Хотя большинство его духовных камней высшего сорта было исчерпано для совершенствования, ему все же не удалось достичь следующего уровня. Это потому, что нынешние условия на Земле больше не позволяют культиваторам прорываться за пределы определенного уровня силы. Каждый раз, когда он пытался прорваться сквозь эти цепи, он чувствовал сильную опасность, а также могучее предзнаменование, что если он сделает хотя бы один неверный шаг, он умрет. Путь развития Бэйфэна на самом деле требовал не слишком много природных ресурсов этого мира. Это было потому, что он в основном зависел от духовных камней и плоти демонического зверя, из-за энергии, в которой он нуждался. По логике вещей, пока у него будет достаточно ресурсов, он может прорваться на высшие уровни. Но сейчас у него не было выбора, кроме как не прорваться. Цепи не значили так уж много, но сами небо и земля мешали ему стать сильнее. Бэйфэн не смел ставить свою жизнь на маленький шанс на успех. Кроме того, он уже по-настоящему привык к своему нынешнему уровню развития на пике контролируемого дана. Его боевая доблесть ничуть не уступала топ-10 суперспециалистов на Земле. Сейчас он намеревался следовать за толпой для исследования мавзолея императора Цинь, чтобы вместе покинуть планету. Но если это окажется невозможным, он непосредственно использует систему рыбалки Мириады Небес, чтобы войти в другой мир. Глава 459. Владыка любил драконов. С этого момента Бэйфэн, несомненно, был намного удачливее, чем другие культиваторы на Земле, потому что у него был альтернативный путь. Но если бы он отправился в другой мир через портал Мириады Небес, он мог бы остаться в этом мире только на год. Это было не то, чего он хотел. С этого момента у него больше не было никаких привязанностей на Земле, и он мог уйти в любое время. Что касается небесного демонического трупа, то до его рождения оставалось еще много времени. Если бы у него был путь в другой мир, он всегда мог бы использовать его, чтобы вернуться в будущем и забрать труп. Тысяча лет – это слишком долго. Он никак не мог остаться здесь, ожидая, когда он выйдет наружу. Что касается другого демонического трупа в подземном склепе под горой Цинлин, правительство послало много людей, чтобы исследовать склеп. Тем не менее, уровень несчастных случаев в этой области был все еще высок. В конце концов, территория внутри не была полностью очищена от демонических зверей. Спустя столько лет этот район превратился в исследовательский центр по изучению демонических зверей. Гораздо глубже, в огромной пещере под несравненно темной подземной рекой, происходила чрезвычайно ужасающая сцена. Бесчисленные пурпурные золотые комары и летучие мыши вылетели из пещеры и упали в кровавое озеро под гробом. Эти мутировавшие комары и летучие мыши, казалось, были одержимы демонами, они совершенно не боялись смерти. Кровавое озеро сильно пузырилось. В этот момент оно было всего лишь менее 3 метров глубиной. Под высохшим озером уже можно было увидеть множество пересекающихся узоров, и на каждом определенном фиксированном расстоянии вдоль узоров был темно-красный камень, излучающий жуткий красный свет. Тучи летучих мышей и комаров непрерывно погружались в озеро крови, превращаясь в почти бесконечную волну чистой ци крови. Раздались многочисленные громкие колокольные звуки, полностью заглушая шум, вызванный летучими мышами и комарами. Тук-тук, тук-тук, из гроба раздалось мощное сердцебиение, от которого цепи в пещере начали безостановочно греметь. У входа в темную подземную реку в направлении гроба на большой скорости продвигались три резиновые штурмовые лодки. Лодка спереди и сзади была заполнена вооруженными солдатами, а в средней лодке сидели два старика и пять помощников. В передней части лодки, нервно поправляя очки, стоял мужчина средних лет. На передней части лодки ярко светились огромные лампы, освещая путь впереди них. Все вокруг было мертвенно тихо, если не считать звука мотора. Через некоторое время мужчина средних лет не удержался и спросил: «Профессор, что мы ищем?» «Маленький Лю, это очевидно, мы ищем могилу главного героя древних времен. Но вы уже видели какие-нибудь гробы?» Волосы старого профессора покрывала седина, но его дух был еще более живой, чем прежде. Этот подземный мир был невероятно огромен, и больше всего его старое сердце страдало от того, что огромное количество сооружений и артефактов было уничтожено. Другой старик был продвинутым исследователем растительной жизни. Количество новых и удивительных видов, которые были обнаружены в этом пространстве, было так велико, что старика едва не хватило инсульт от волнения. «Профессор, а что, если это место было просто наполовину законченным мавзолеем, как у Цао Цао? Разве его настоящая могила не скрыта до сих пор?» Мужчина средних лет был очень почтителен и не опровергал напрямую. Было очевидно, что он лет говорил с позиции младшего. Два старых профессора были лучшими исследователями во всей стране. На протяжении всей жизни, все их усилия были направлены на их исследования. Это невозможно. Это место – настоящая гробница. Место, где его держат, определенно в этой темной реке, сказал кто-то из другой группы из троих. Вокруг этих троих держалась свирепая аура, и было очевидно с одного взгляда, что они не были добрыми людьми. «Заткнитесь. Если говорить вежливо, то немногие из вас специалисты по гробницам. Но разве вы не грабители могил? Мне стыдно, что я с вами знаком». Мужчина средних лет был очень почтителен по отношению к двум старикам, но он был груб с этими тремя. «Хорошо, успокойся. Я исследовал древнюю архитектуру всю свою жизнь, и можно считать, что у меня есть некоторое понимание по этому вопросу. Географическая структура этого места очень уникальна, и согласно исследованиям фэншуй о месте, в которое мы только что вошли, можно сказать, что это пасть дракона. Эта вода является, естественно, слюной дракона. Область впереди разбита на части, потому что она была затронута слюной дракона. Вот почему это так опасно. И в тот момент, когда эти древние персонажи нашли такое грозное природное образование, они ни за что не могли позволить ему пропасть даром. Структуры впереди также завершены, поэтому не может быть, чтобы главная гробница не была здесь. Один из профессоров махнул рукой и показал, чтобы все замолчали. «Профессор, фэншуй – это всего лишь суеверие, почему вы в это верите?» С сомнением спросил другой мужчина средних лет. «Не все древние являются бредом. Еще тысячи лет назад древние предки уже придумывали способы исчисления времени и дат, не говоря уже о всевозможных грандиозных изобретениях», со вздохом сказал старый профессор. По реакции человека средних лет он мог видеть, что теории и вещи эпохи предков в современном мире становились все более устаревшими. «Если место, в которое мы вошли, считается пастью дракона, то настоящая гробница должна быть в зоне драконьей чешуи, которая находится под его шеей. Если моя догадка верна, настоящая могила должна быть там». Старый профессор взволнованно сел. Обычно он казался полумертвым, но когда его интерес пробуждался, его дух даже излучал свет. Тук-тук, глубоко внутри черного как смоль подземного озера с невероятной ясностью застучало сердце. Все тут же встали в шоке, и атмосфера стала невероятно напряженной. Военные конвоиры вокруг группы также поспешно усилили бдительность и приготовили винтовки. Из троих специалистов по гробницам мужчина средних лет с огромными руками и мозолями сказал: «У меня плохое предчувствие, Цзюньцзы, зажги немедленно свечу». «Понял». Молодой человек по имени Цзюньцзы торжественно кивнул. Все трое были элитой из элиты среди грабителей могил, но им не повезло, и они оказались заперты в гробнице во время одного из ограблений. Не имея никакого выхода, Они почти наверняка умерли бы в гробнице, но их нашли и задержали. По этой причине в этой миссии они сопровождали нескольких профессоров. Они не чувствовали себя особо радостно, поскольку их поймали, а это было, естественно, большим унижением. Но если они смогут помочь профессорам определить местонахождение гробницы, то на этот раз их всех вернут обратно в целости и сохранности, и они будут освобождены от ответственности за все свои преступления и смогут работать на правительство в будущем. Была быстро извлечена черная свеча длиной более 10 см. Если смотреть на эту свечу достаточно долго, то можно было увидеть даже размытые человеческие лица. Свеча выглядела очень старой, и более половины ее уже сгорела. Сюнь Цзы осторожно поднял ее и сделал небольшой надрез на ладони, капнув кровью на талисман. Затем талисман был подожжен, и огонь от него был использован, чтобы зажечь свечу. Хонг. В тот момент, когда талисман соприкоснулся со свечой, мгновенно вспыхнуло черное пламя, и вспыхнул черный свет. Га-га. Раздался странный смех, заставив и без того напряженную толпу подпрыгнуть от страха. Черное пламя, яростно пылая, внезапно подскочило на 3 метра вверх. Как ни странно, черный свет, исходящий от него, фактически осветил всю пещеру. Мужчина средних лет, которого один из старых профессоров назвал маленьким Лю, обернулся и сердито отругал. «Что, черт возьми, вы делаете?» Но когда все посмотрели на 3 специалистов по гробницам, они сразу поняли, что что-то не так. Огромные капли пота стекали по бровям 3, а на их лицах был написан ужас. Черная свеча сгорела в мгновение ока, не оставив ничего. Остался только запах воска в воздухе. Мо Дао успокоился и сказал: «Мы не можем продолжать идти вперед. Впереди большая опасность, все погибнут». Хотя он сильно сдерживался, его голос все равно был наполнен ужасом. Старый профессор не стал прямо отрицать и спросил: «Какая опасность нас ожидает? И как вы узнали об этом?» «Так мне сказала свеча». Тело Мо Дао покрылось холодным потом, а выражение его лица было невероятно тревожным. Трудно было поверить, что грабитель могил верхнего уровня мог испугаться до такой степени. «Что за шутка, мы проделали сюда весь этот путь, а ты хочешь, чтобы мы сдались и вернулись, потому что тебе велела свеча?» Лю Цзы Цзи нахмурился, глядя на сомнительного даосского мастера. В этот момент он сильно заподозрил, что этот титул коварный вор присвоил себе сам. «Эта свеча передается в моей семье из поколения в поколение, и, насколько я знаю, она существовала по крайней мере 400 лет. В течение последних 400 лет, моя семья полагалась на эту свечу, и она направляла нас. Невозможно узнать, как была создана эта свеча, но за последние 400 лет до сегодняшнего дня не было сожжено в общей сложности 5 см. Эта свеча использовалась для обнаружения опасности при всех ограблениях могил. Чем больше опасность, тем быстрее она горит. 150 лет назад свеча сгорела всего на 1 см после обнаружения летающего зомби. И в тот раз из 1000 человек, которые ушли, вернулось меньше 5. Но на этот раз, фактически в одно мгновение сгорела вся свеча. Мо Дао становился все более напуганным. Глядя на неверующие лица вокруг, он мог только сокрушаться о том, как блаженно неведение. Сюнь Цзы и другой грабитель могил тоже очень нервничали. Их предки были в близких отношениях с семьей Мо Дао, поэтому они, естественно, понимали значение странного феномена этой свечи. Старый профессор на мгновение заколебался, но такое нелепое объяснение было слишком трудно принять. Ранее он упрекал молодых людей за пренебрежение методами предков, но когда пришла его очередь, оказалось, что он тоже не мог поверить в то, что считал просто суевериями. «Давайте отступим. Даже если мы действительно хотим найти гробницу, этого недостаточно, чтобы потерять жизнь», — серьезно добавил Мо Дао. «Он предпочел бы быть запертым в тюрьме до конца своей жизни, чем быть доведенным до ужасной смерти из-за глупости этих людей. У вас нет права голоса. Профессор, что нам теперь делать? На мой взгляд, даже если это опасно, но не до такой же степени, чтобы у нас не хватило смелости подойти к внешним периметрам и посмотреть». Лю Цзы Цзи отмахнулся от предложения Мо Дао. «Хорошо, мы выйдем на внешние периметры и посмотрим. Если мы действительно не сможем войти, мы немедленно вернемся. Кроме того, я не уверен, но если вы трое задумали какие-то трюки, учтите, никто из вас не сможет убежать». Слова Лю Цзы Цзи профессору, и без того чрезвычайно напряженному, были сродни соломинке, которая сломала спину верблюда. В это мгновение он собрался с духом и принял решение. Последнее предложение было сказано, чтобы все услышали. Умрем, мы все умрем. Я хочу уехать. Если вы так сильно хотите умереть, идите и умрите сами. Истерически закричал мужчина рядом с Цзюнь Цзы и прыгнул в воду. Пенг, пенг. Раздались выстрелы, и в тело человека вонзилось несколько пуль. Даже не взглянув на него, солдаты оставили его тонуть в реке. Руки этих грабителей не были чистыми с самого начала, и не было несправедливо убить их. Глава 460. Ужас спускается. Хлоп. Тело человека даже не дернулось, когда он упал в воду. Его спина была вся в дырках от пуль, так что он никак не мог выжить. «Я думаю, что никому не хочется уйти сейчас, не так ли?» — послышался хриплый голос старого профессора. «Эти люди были просто какими-то хитрыми грабителями могил. Ничего страшного, если они умрут. Такие подонки, как эти, конечно, по крайней мере, несколько жизней уничтожили своими ядовитыми руками». «Ху Цзы!» — закричал Цзюнь Цзы с недоверием. Лицо Мо Дао наполнилось яростью, но когда он увидел несколько стволов, поворачивающихся к ним, он молча потянул Цзюнь Цзы назад. «Оставь это, Цзюнь Цзы, не беспокойся об этом». Выражение страха на лице Мо Дао полностью исчезло, и все задумались, не симулировал ли он все это. Группа старого профессора, очевидно, тоже так думала. Как можно так быстро прийти в себя, если до этого испугался? Хаэм, ты не собираешься продолжать действовать? Лю Цзы Цзи холодно хмыкнул, дразня Мо Дао. Пойдемте, продолжим двигаться вперед. У меня такое чувство, что на этот раз мы сделаем огромное открытие. Профессор ботаники был невероятно взволнован перспективой найти еще несколько заветных растений. Всего нескольких растений, беспорядочно лежащих вдоль русла реки, хватило бы ученым всего мира на долгие годы изучения. Старый Тан, не волнуйся так, будь осторожен со своим давлением. Старик раздраженно покачал головой. Чем глубже группа уходила, тем громче становились странные удары. В конце концов, каждый чувствовал, как с ударами синхронизируется их собственное сердцебиение. Мо Дао внутренне усмехнулся, но на его лице ничего не отразилось. «Давай, смейся, потом будет о чем поплакать». Цзюнь Цзы тоже отшатнулся назад, прячась в темноте и насмешливо глядя на толпу. Мо Дао не был бесстрашен, но когда он увидел, как его напарника убивают у него на глазах, он понял, что у него нет шансов остаться в живых. Человек рядом с Лю Цзы Цзи вдруг указал на него и крикнул.